Новоформировка? Ой, я представляю, как будет рыдать от смеха мамочка, когда услышит это название. Действительно была прелестным районом, утопающим в зелени. А еще она оказалась пешеходной зоной. Так что на поиски Арсенальной 12 я отправилась на своих двоих, вооружившись картой и встроенным в телефон компасом. Полностью погруженная в разработку оптимального маршрута, насчет полутора часов пешком отсюда и до работы дядя Итхан откровенно загнул. По сторонам я не глазела. Будет еще время насмотреться. Искомая улица обнаружилась довольно быстро. А дом 12 оказался симпатичным одноэтажным строением на две квартиры с прелестной живой изгородью и деревцами под окнами. Соседские окна, кстати, были темны. А вот любопытно, что за соседи мне достались. Сгрузив сумки прямо на пол, я оглядела свое новое жилище. Прихожая, коридор, кухня. За той дверью, наверное, ванная и туалет. Две смежные комнаты, гостиная и спальня. Казенная мебель с инвентарными номерами. А что, вполне мило. Не хоромы, конечно, но ничего так квартирка. Главное, чтобы телефон работал и горячая вода была, а остальное приложится. Следующую пару-тройку часов я посвятила самозабвенному обживанию моих чертогов. Развесила одежду в шкафу, расставила чашки на кухне, написала и отправила письмо родителям. С наслаждением сходила в душ. Замотав голову полотенцем и облачившись в любимый короткий халатик традиционных черно-красных тонов, я сварила себе кофе, достала купленные по дороге сигареты, щелкнула папиной именной зажигалкой. Папочка единственный из семьи, кто знает о моей пагубной привычке. Мать бы убила. И сделала заказ на кожаный лифчик из комной конструкции аж в 5 известных мастерских. Где-нибудь рыбка доклюнет. Если похожая модель хоть раз продавалась, а она продавалась, как минимум одна из дорогих модисток примет заказ. И я буду знать, где же все-таки пошито это чудо и кому продано. Брату я, конечно, тоже написала. Вдруг вспомнит что-нибудь существенное о белье своей подружки. Чем враг не шутит? Может, это он ей такое оплатил? Но на положительный ответ надежды было мало. Братья женским бельем интересуются только с чисто практической точки зрения, то есть какое быстрее и удобнее снимать. Знаменитый семейный темперамент, что ж поделать. Поставив диск с подборкой боевых налдорских маршей сводного хора имени Макалауре, я окинула квартиру орлиным взором и обнаружила все еще торчащую посреди комнату уже пустую сумку. Непорядок. Поискала, куда бы ее засунуть, и решила запихнуть под диван. Сумка упрямо не запихивалась. Елозя голыми коленками по полу, я проклинала злосчастную мечту оккупанта и упорно продолжала. Наконец, проклятое чудо галантереи сдалось и протолкнулось. Ура! Победно вильнув задом, я попятилась из-под дивана и... «О-о-о!» – прозвучало сзади. Я молниеносно развернулась на четвереньках и наткнулась взглядом на тяжелые черные ботинки военного образца.